Глава 14. Лужский рубеж, село Ивановское, 14-15 августа 1941 года. Бомбардировщики 202-го скоростного бомбардировочного авиаполка 41-й авиадивизии Северного фронта заходили на цель двумя группами. Шли с максимальной загрузкой. В зависимости от типа, каждая машина несла от 600 до 1000 килограммов авиабомб. Первой группе предстояло работать по живой силе и бронетехнике немецкой танковой дивизии, скопившейся перед Лугой в районе бывшего моста. Второй — по тыловым подразделениям, точная информация по расположению которых была передана в полк штабом советской стрелковой дивизии, держащей оборону в Ивановском. За последние несколько дней пилоты 41-й авиадивизии уже много раз вылетали на поддержку частей Лужской оперативной группы, но столь подробных данных до сего момента еще не получали. Разведчики майора Гореева постарались на славу, нанеся на карту все маломальски важные цели. Стоянки автомашин, ремонтные мастерские, скопления, замаскированные в лесу техники, позиции дальнобойной и зенитной артиллерии. Несмотря на то, что к маскировке в вермахте всегда относились весьма серьезно, сегодня это ничем помочь не могло. Советские пилоты знали расположение невидимых с высоты целей с точностью до нескольких метров. По команде штурманов вниз практически одновременно посыпались десятки фугасных бомб от ФАБ-100 до более мощных весом 250 килограммов. Первым делом подавили зенитные батареи, представляющие особую опасность для бомбардировщиков, не обладавших маневренностью истребителя. Затем занялись прицельным бомбометанием по остальным разведанным целям. Оценить эффективность удара с высоты, конечно, невозможно, но пилоты практически не сомневались, что ни одна из сброшенных бомб не пропала зря. Гитлеровцы, те, разумеется, кому посчастливилось уцелеть, были с ними полностью согласны. К тому моменту, когда с ближайшего аэродрома подоспели БФ-109, обе группы уже успели благополучно отбомбиться и лечь на обратный курс. А мессерами занялось их собственное прикрытие. Истребители И-16 и Як-1, дожидавшиеся своей очереди километром выше. Теперь дозаправиться, наскоро перекусить, пока техники проверяют самолеты, а бойцы БАО подвешивают новые бомбы. И снова на взлет. Сегодня у фашистской танковой дивизии определенно не самый удачный день. По большому счету, к середине дня 15 августа обеим сторонам стало ясно, что взять Ивановское гитлеровцам не удастся. За прошедшие сутки силы танковой дивизии истощились окончательно, особенно в части бронетехники, выбитой практически полностью. Единственное, чего все же удалось добиться генерал-лейтенанту Кэмпфу, пройти первую линию противотанковых опорных пунктов и, собрав в бронированный кулак немногие оставшиеся танки, захватить окраину Ивановского. Но закрепиться там фрицам не удалось. В поселке они не пробыли и часа, после чего были отброшены обратно мощным ударом танков подполковника Латышева. Ну как отброшены? Правильнее сказать, полностью уничтожены, поскольку вырваться и добраться до реки удалось лишь двум легким танкам и неполному пехотному взводу. Остальные остались там, куда столь целенаправленно и стремились, в Ивановском. Больше помощи ждать было неоткуда, поскольку нормального функционирования переправы добиться так и не удалось. Саперы работали практически без отдыха, но проклятые русские гаубицы раз за разом разносили в клочья и щепки плоды их трудов. В лучшем случае мост успевал просуществовать около часа, после чего все приходилось начинать сначала. А много ли успеешь переправить на ту сторону, если постоянно приходится пережидать артналеты, а затем тратить время на расчистку забитой искореженной горящей техникой дороги? Подавить батареи никак не удавалось. После очередного обстрела они немедленно меняли позиции, перебазируясь на одну из запасных. Плюс ко всему, два массированных авиаудара оставили дивизию практически без тылов, большей части автотранспорта и доброй половины запасов горючего и боеприпасов. Причем отработали русские так, словно заранее знали, куда именно нужно укладывать фугасные бомбы. Второй удар пришелся по скопившимся у моста войскам, ожидавшим, когда можно будет начать переправу. Произойди это часом раньше или позже, удалось бы избежать столь серьезных потерь, но бомбардировщики появились именно тогда, когда саперы наводили последний фрагмент моста, и войска начали движение, собираясь как можно скорее проскочить регулярно обстреливаемый участок. И в этот момент сверху полетели бомбы. А парой минут спустя еще и снаряды. Кобрин подстраховался, поскольку не был уверен, что летунам удастся с первого раза накрыть понтонный мост. Наводчики уже наловчились добиваться прямого попадания со второго-третьего снаряда. Таким образом, шансов на успех у Кампфа больше просто не было. Собственно, опытный вояка генерал-лейтенант и сам прекрасно это осознавал. Захватить Ивановское русские им не дадут, это уже понятно. А без этого нет ни малейшей возможности вывести танки на оперативный простор, где меньше болотистых лесов и больше дорог, для чего сначала нужно еще преодолеть около 8 километров на север, и вряд ли эти километры окажутся легкой дорогой. Разведка предполагала, что шоссе в направлении Большой Пустомержи, между прочим, столь же узкое, зажатое с двух сторон лесами и болотами, как и участок перед Ивановским, перекрыто дивизией народного ополчения, которая пока в боях не участвовала. Разумеется, понимал все это и Кобрин, поскольку в целом события развивались согласно им же и разработанному плану. Пока комдив был доволен, взять Ивановское немцам не удалось и уже не удастся. Просто нечем. Те танки, что еще остаются в боеспособном состоянии, так и застряли на западном берегу Луги, и переправиться он им не позволит. Да и не столь уж и опасны для дивизии эти легкие коробки. Потери в бригаде Латышева минимальны, а против КВ и 34-ок у фрицев шансов просто нет. Точной информации на текущий час комдив не располагал, но после ударов бомбардировщиков вряд ли уцелело больше пары десятков панциров. Выяснением этого сейчас занимаются разведчики. Как будет результат, доложат радиограммы. Расслабляться пока, безусловно, рановато, но в целом дело, похоже, сделано. Враг остановлен именно там, где и планировалось. Шестая танковая выведена из игры, тылы разгромлены. К тому моменту, когда командующий панцергрупп 4 генерал-полковник Гёпнер пересмотрит собственные планы и подбросит подкрепление, пройдет какое-то время. Да и не располагает он свободными частями. Значит, придется ослабить натиск на каком-то другом участке Лужского рубежа, что уже само по себе неплохо. Товарищам полегче станет. А тут они в любом случае продержатся, никуда не денутся. Если бы добравшиеся до околицы села фрицы сумели бы продвинуться еще немного дальше, хотя кто бы им позволил, конечно, то увидели бы, что Ивановское проще стереть с лица земли авиации, чем взять. А дальше, за поселком, расположились позиции 2-й дивизии народного ополчения, наглухо перекрывшие шоссе почти на всем протяжении. Сергей ведь не зря оставил ополченцев в резерве, не задействовав ни в одном из боев. Так что время на подготовку полноценных рубежей обороны и запасных позиций у них имелось. Пока их время не пришло, и Кобрин весьма надеялся, что и не придет, в том смысле, что 91-я стрелковая удержит врага своими силами. Самое же главное, что даже если его внезапно вернут в будущее, а комдив Лукьянин вполне ожидаемо напрочь забудет события нескольких последних дней, это уже ничего не изменит. Штаб дивизии танковой бригады в курсе всех планов и наработок, справятся и сами. Кстати, интересно, а когда его собираются возвращать? Наверное, сегодняшней ночью? Если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет. «Товарищ полковник, есть связь с командующим оперативной группой!» Голос подошедшего начштаба оторвал Кобрина от размышлений. «Пядышев на линии!» «Благодарю, Анатолий Петрович!» — кивнул Сергей, подходя к столику с полевым телефоном. И несколько не к месту подумал. «А ведь я очень на то, похоже, жутко устал. Вроде и соснул чуток ночью, и все равно...» «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите доложить текущую обстановку?» «Добрый день, Дмитрий Акимович», — «Давайте, как и в прошлый раз, без чинов. Докладывайте». «Так точно, Константин Павлович». Кобрин мельком взглянул на наручные часы. «По состоянию на 15:21 село Ивановское и подступы к нему находятся под моим полным контролем. Противник понес значительные потери и отступил к реке. Согласно моим данным, атаковать в ближайшее время не планируют. Переправа продолжает находиться под огнем артиллерии. Полагаю, до темноты новый мост они наводить не начнут». «Это уже который по счету?» Явно усмехнувшись, перебил его Пядышев. «Четвертый или пятый?» — в тон ему ответил Сергей. «Поскольку мои наводчики не всегда позволяли им полностью закончить работу, сложно точно подсчитать. А уж после обстрела, сами понимаете, сплошные дробные числа выходят, поскольку ничего целого не остается. Очень хорошо. Благодарю за службу, Дмитрий Акимович. Знатного германцам всыпали. Значит, предполагаете, что пока вас оставят в покое?» «Практически уверен. Кэмпфу просто нечем наступать. Большая часть бронетехники потеряна, а одной пехотой наши позиции не взять. Полагаю, будут ждать подкрепления». «Добро. Бомбардировщики помогли?» «Так точно. Отлично летуны отработали. Наделали у немцев шороху и у реки, и в тылу. Ну, без ваших разведданных они бы так точно не отбомбились, так что вашей разведке тоже отдельная благодарность. Что планируете делать дальше?» «Продолжать удерживать плацдарм до последней возможности. Правда, снарядов к зениткам и гаубицам маловато. Уж больно они прожорливые, что первые, что вторые. Но я отправил транспорт. Скоро должны подвезти. Будут сложности, немедленно сообщите. Помогу всем, чем смогу. Да, и вот еще что, Дмитрий Акимович. Предвижу ваш вопрос, потому отвечу первым. В районе Большого Сапска все в порядке. Отбились. Посложнее, чем вам пришлось, но справились. И помощь вовремя подошла, так что благодарю за весьма своевременное предупреждение. Служу Советскому Союзу, товарищ командующий. До свидания, товарищ полковник. Удачи. Завершив разговор, Кобрин дал отбой и подошел к столу. Взглянув на испещренную разноцветными пометками карту местности, глубоко вздохнул. Да, похоже, и на самом деле устал. И башка чего-то разболелась. Может, и на самом деле подремать 40 минут? Вряд ли за это время что-то серьезное произойдет. А если даже и так, Марусов вон на боевом посту разберется, что делать и кого бить. Неожиданно сильно, до тошноты закружилась голова, и чтобы не упасть, Сергей вынужден был опереться о столешницу обеими руками. И все равно начал грузно заваливаться в сторону. В глазах потемнело. Сознание гасло, словно лампа, на которую подают все меньше и меньше энергии. «Товарищ полковник, вам нехорошо?» Встревоженный адъютант подскочил, подставляя плечо. С другой стороны метнулся кто-то из штабных офицеров. «Что с вами?» Ответить Сергей не успел. Да его разум и не воспринял заданный вопрос. Последней осознанной мыслью стало: «Неужели ночи дождаться не могли? Зачем прямо сейчас-то меня выдергивать?» Затем все исчезло.